Улыбка еще раз чуть заметно скользнула по розовым губам этой хорошенькой молодой женщины. «Но как вам удалось бежать?» — продолжал допытываться Д'Артаньян. «Я воспользовалась минутой, когда осталась одна, и так как с сегодняшнего утра мне стала ясна причина моего похищения, то я с помощью простынь спустилась из окна. Я думала, что мой муж дома, и прибежала сюда». «Чтобы искать у него защиты?» «О, нет. Бедный, милый мой муж. Я знала, что он не способен защитить меня. Но так как он мог другим путем услужить нам, я хотела его предупредить». «О чем?» «Нет, это уже не моя тайна. Я поэтому не могу раскрыть ее вам». «Впрочем, — сказал Д'Артаньян, — простите, сударыня, что хоть я и гвардеец, все же я вынужден призвать вас к осторожности. Мне кажется, что место здесь неподходящее для того, чтобы поверять какие-либо тайны. Сыщики, которых я прогнал, вернутся с подкреплением. Если они застанут нас здесь, мы погибли. Я, правда, послал уведомить трех моих друзей, но кто знает, застали ли их дома». «Да, вы правы!» — с испугом воскликнула госпожа Бонасье. «Бежим, скроемся скорее отсюда!» С этими словами она схватила Д'Артаньяна под руку и потянула его к двери. «Но куда бежать?» — вырвалось у Д'Артаньяна. «Куда скрыться?» «Прежде всего подальше от этого дома. Потом увидим». Даже не прикрыв за собою дверей, они, выйдя из дома, побежали по улице могильщиков, завернули на Королевский ров и остановились только у площади Сен-Сюльпис. «А что же нам делать дальше?» — спросил Д'Артаньян. «Куда мне проводить вас?» «Право, я не знаю, что ответить вам», — сказала госпожа Бонасье. «Я собиралась через моего мужа вызвать господина де Лапорта и от него узнать, что произошло в Лувре за последние 3 дня, и не опасно ли мне туда показываться». «Но ведь я могу пойти и вызвать господина де Лапорта», — сказал Д'Артаньян. «Конечно, но беда в одном. Господина Бонасье в Лувре знали, и его бы пропустили, а вас не знают, и двери для вас будут закрыты». «Пустяк», — возразил Д'Артаньян. «У какого-нибудь из входов в Лувр у вас, наверное, есть преданный вам привратник, который, услышав пароль...» Госпожа Бонасье пристально поглядела на молодого человека. «А если я скажу вам этот пароль, забудете ли вы его тотчас же после того, как воспользуетесь им?» «Честное слово дворянина», — произнес Д'Артаньян тоном, не допускавшим сомнений. «Хорошо, я верю вам. Вы, кажется, славный молодой человек, и от вашей преданности, быть может, зависит ваше будущее». «Я не требую обещаний и на совесть сделаю все, что будет в моих силах, чтобы послужить королю и быть приятным королеве», — сказал Д'Артаньян. «Располагайте мною как другом». «Но куда вы спрячете меня на это время?» «Нет ли у вас человека, которому бы господин де Лапорт мог за вами прийти?» «Нет, я не хочу никого посвящать в это дело». «Подождите», — произнес Д'Артаньян. «Мы рядом с домом Атоса». «Да, правильно». «А кто это Атос?» «Один из моих друзей». «Но если он дома и увидит меня?» «Его нет дома. И пропустив вас в квартиру, я ключ унесу с собой». «А если он «Он не вернется. В крайнем случае ему скажут, что я привел женщину, и эта женщина находится у него». «Но это может меня очень сильно скомпрометировать. Понимаете ли вы это?» «Какое вам дело? Никто вас там не знает. И к тому же мы находимся в таком положении, что можем пренебречь приличиями». «Хорошо. Хорошо, пойдемте к вашему другу. Где он живет?» «На улице Фиру, в 2 шагах отсюда». «Идем». И они побежали дальше. Атоса, как и предвидел Д'Артаньян, не было дома. Д'Артаньян взял ключ, который ему, как другу Атоса, всегда беспрекословно давали, поднялся по лестнице и впустил госпожу Бонасье в маленькую квартирку, уже описанную нами выше. «Располагайтесь как дома», — сказал он. «Погодите, заприте дверь изнутри и никому не отпирайте. Иначе, если постучат 3 раза, вот так». И он стукнул 3 раза, 2 раза подряд и довольно сильно, 3-й раз после паузы и слабее. «Хорошо», — сказала госпожа Бонасье. «Теперь моя очередь дать вам наставление». «Слушаю вас». «Отправляйтесь в Лувр